Был здесь такой. Кряжистый мужичок в валенках, в телогрейке, наброшенный на плечи, часто закивал. Молодой, высокий, из себя занозистый. Куртка, костюм, все, как ты говоришь. Сверху шапка, не шапка, малахай, не малахай. Лыжная шапочка, подсказал Денисов. Ну, пусть будет. Взошел, значит, сюда, точно как ты, осмотрелся. Убег, говорит я. И скоро опять же начнут меня искать. Вот оно, подумал Денисов. В прогон, который ему подсказала старуха, он так и не попал. Таинственным путем оказался в закутке в самом конце села. В небольшой избе горел свет, постучал. Дверь открыли не сразу. Старик долго расспрашивал, кто, зачем. И вот результат. «Смотрю, из себя ничего, ладный. Один живешь?» — спрашивает. Сыновья погибли, старуха померла. «Спасибо, селенка, покуда есть, один живу. Я ему, значит». «Сам из каких краев будешь?» «Московский, он мне». Мужичок выдерживал паузу, собирался с мыслями. «Хорошо. Родители есть?» «Есть». «А кто?» «Это я ему, значит». А он не ответил мне на это. «В какое время это было?» — спросил Денисов. «В послеобед. А Авдотьин на ферму прошел. Рабочих еще не было. Один я во всем проулке». «Имя спросили?» «Не сказал. Я был интересовался, не сказал. Только, мол, убег. Скоро, значит, начнут искать». «Он умывался в избе?» «Умывался. Я и полотенце дал». «Крови не видели? Царапин?» «Про это не скажу», — мужичок подумал. «Про это наш участковый Филат Андреевич лучше скажет». «И участковый видел его?» «Ты слушай. Садись, парень, — я ему говорю, — перекуси». «Картошку достал, тушенку. Нож у него как десантный. Банку в момент вспорол. Мне его накормить, думаю, чтоб в сон кинуло. Порошку оставалось немного, омлет ему сделал, ложки 4 бухнул». «Тушенка, десантный нож, порошок. Непонятно. Уснул он, значит. Только захрапел, я за дверь». Денисов встал, прошелся по избе. На столике в лукошке лежало 2 свежих яиц. В яичном порошке не было никакой необходимости. «Да что долго рассказывать?» Старику показалось, что Денисов собирается уйти. «Из Москвы корреспондент приезжал». Мужичок поднялся, пошарил у печки на полочке. «О, смотри!» Денисов увидел медаль за оборону Москвы, тускло блеснувшую на ладони. «Особо опасным преступником тот в Малахае оказался». Выйдя из избы, Денисов повернул назад, отыскивать прогон, в котором жили командировочные. В наступивших сумерках это оказалось непростым. Он снова попал к дому царевны лягушки. Прогон в общежитии рабочих кирпичного завода был совсем рядом. В большой просторной избе царила неразбериха, обычное, когда мужчины в один и тот же час готовятся на работу, ложатся спать, обедают и собираются в клуб. «Автобус пришел!» — крикнули от дверей. «Кто едет? Поторапливайтесь!» На Денисова в его куртке Болонья не обратили внимания. Он подсел к единственному никуда не торопившемуся пареньку с усиками, нешумному, поглядывавшему вокруг философски спокойно и иронически. «Кто не успеет, доберется своим ходом!» — успокоил философ. Сутолка в избе увеличилась. «Уж больно спешат на работу, будто с собаками кто гонится». «Ну вот именно», — вставил Денисов. «Семейный портрет в интерьере». «Ну что же, помирать? Все равно день терять». Парень-философ посмотрел на Денисова, видимо, остался доволен ответом. «Спят по-черному», — Денисов намеренно упрощал. Говорил обыденное, не задерживающее внимание. «Воспоминания о будущем?» Философ специализировался на названиях известных фильмов. Получалось неожиданно смешно. Сутолка в избе поуменьшилась, автобус, по-видимому, отправился.